По-прежнему никого, — прошептала Чубаху. — Но люди там были. А один совсем недавно. Судя по кислым лицам подрастерявшего бравость воинства Сварога, опасность чувствовали все, кто фибрами кожи, кто фибрами души, а кто и такими органами, которые поминают лишь простолюдины, да и то крепко выпившие. Не понимаю, почему голова-призрак не последовала за нами. Не очень-то рассчитывая на ответ, заметила Кана. Голоса в пыльном подземелье звучали глухо, безжизненно. Эхо, едва родившись, тут же умирало, поглощенное теснотой и полумраком. Я бы на ее месте тоже не торопился возвращаться домой. Тяжело сопел ПВР. В такую-то вонь. А лампы, обратите внимание, мастер-капитан, очень уж похожи на гидернийские светильники. А это что значит? Это значит, гидернийцы построили. Или тут магия? Электричество, мастер-субгенерал, негромко бросил Сварог. Долго объяснять. А гидернии, к сожалению, тут ни при чем. Какая к лешему магия? Здесь единолично правила другая царица, технология. А чувство опасности продолжало пиликать. Не то чтобы очень громко и настойчиво, но едва Сварог решил-таки довериться ему и не рисковать, едва решил, короче говоря, скомандовать ретироваться, как волынками взвыли турели, и ведущее на волю пространство над их головой сомкнулось с плотоядным чмоком. Не дать не взять, они оказались совсем, как часто поминаемый в местных анекдотах грешник Бриантарий, в желудке гигантского панцирного трехвоста. Вот и первый сюрприз. Усталый, почти равнодушно отметил Сварог. А субгенерал упрямо вернулся назад и принялся сосредоточенно царапать стык кинжалом. — Оставьте, мастер ПВР, — остудил его порыв Сварог. Индикатор опасности, что интересно, громкости не прибавил и не убавил. Но ясно же было с самого начала, что на блюдечке с голубой каемочкой никто нам ключ не принесет. Давайте сначала попробуем забрать то, зачем пришли. Авось поближе познакомимся и с личностью, которая так вежливо назначает нам рандеву. «Эх, так-то оно так», — вздохнул ПВР, — «но вдруг эта личность окажется без приятных манер, и нам придется отступать с боем, а времени будет в обрез. И, кроме того, я лишь хотел убедиться, что мой кинжал в данном случае бесполезен». «Генерал, насчет отступления живыми вы оптимист». Фыркнул Рошаль, и его висельный юмор неожиданно пришелся кстати. Экипаж малость приободрился. «Пока не нападают, — вставила свое слово Кана, — значит, сразу убивать не собираются. Значит, что-то хотят от нас». «Логично, — сказал Сварог. Лестница закончилась. Гости или пленники подземелья оказались на бетонной площадке, с которой в разные стороны вели три двери. Гостеприимно приоткрытые, а будь они заперты, на торчащие из пазов перекрестные засовы, отметил Сварог, он бы ни за что не вошел ни в одну из них, несмотря на все свои ларские таланты. Заманивают, что ли? Куда дальше, мастер-капитан? — спросил Олес, наигранно-беспечно, будто прогуливается с экскурсией по портретной галерее у дружественного сюзерена. — Сюда, ваше высочество! — со столь же светской учтивостью кивнул граф Гейр на среднюю дверь. — А почему именно сюда? В голосе Чубы не было желания оспаривать решение Сварога, просто она нервничала, а некоторые люди в этом состоянии задают много лишних вопросов. Да и не только люди, как выясняется. — Потому что ты только что растоптала след, ведущий из этой двери, — сказал Сварог, — человеческий, и причем свежий. Все тут же уставились под ноги, будто опасаясь наступить на какого-нибудь ползучего гада. Здесь на бетоне лежал слой пыли в два пальца толщиной, но экипаж успел натоптать так, что о чьих-то там следах нечего было и упоминать. А за дверью опять начался пол из металла, матово отражающего свет ламп, и других следов обнаружить не повезло. Предусмотрительнее всего повел себя Рошаль. Досточтимый мастер-капитан, звенящим от напряжения голосом, обратился он к Сварогу. — Это не пыльный подвал. И вообще не один из известных мне типов застенков. Уж я-то знаю, поверьте. А посему немного теряюсь. Однако что-то мне подсказывает, что вам подобное строение хотя бы отчасти, но знакомо. Посоветуйте, на что внимание стоит обращать, а к чему можно спокойно поворачиваться спиной? Более всего это напоминало пост управления стрельбой ракетами наземного базирования или пункт секретной правительственной связи. Сварог вздохнул, удивляться силенок не осталось. В кармане проснулся и стал пульсировать, наливаясь теплом, рубин гекорат. Ну, к примеру, эти вот канаты называются кабели. И особого внимания недостойные. Наплюйте и забудьте, — показал граф Гейр на тянущуюся под потолком бухту маслянисто-черных и серебристых рукавов. Есть наплевать и забыть. Прежде чем исполнить совет, Рошаль провел по кабелю рукой. — А вот это уже нарушение техники безопасности, — заметил Сварог. — Со всей ответственностью руками трогать не рекомендую. Может так долбануть, что волосы задымятся. Какая изоляция выдержит тысячелетия? Рошаль руку отдернул и, подозрительно косясь на загадочное настенное украшение, двинул вперед. Даже по спине читалось подмывающее главного хранителя исчезнувшего княжества желание задать еще пару-тройку вопросов, но не хотелось выглядеть простаком в глазах других. — А касательно прочих, можно нельзя трогать, — сказал Сварог ему в затылок. — Определимся по... «Опа! Кажется, мы нашли хозяина следа». Опередивший всех Ольс остановился у человеческого скелета. «Нет, это не он наследил», — задумчиво высказался Певер. «Совершенно верно», — подала голос Икана. «След, который затоптала госпожа Чубаху, вел не внутрь, а наружу».